Глава 4. Рады пригласить вас на фотопробы весенней коллекции, которые состоятся в Майами 14 февраля для бренда Glaze. Просим не забывать с собой портфолио. Благодарю. Свое участие подтверждаю. Электронная почта Марты. Привет. Слышу позади знакомый до чертовщин голос, и меня охватывает судорога. Поворачиваю голову и снова вижу его. Черные шорты, объемная футболка, отросшие волосы забраны на затылке. Странный, необычный видок. «Алекс?» — не своим голосом уточняю. Ноги от резкого онемения заплетаются, а выставленная скорость на беговой дорожке оказывается велика, чтобы я смогла ее вынести. Или шок от второй внезапной встречи сбил все внутренние настройки. Я падаю. Удар приходится на поясницу, я скатываюсь с дорожки на шершавый ковролин зала. Колени, стертые за секунду, начинают тут же щипать. «Какого хрена?» Ругаюсь. «У меня показ завтра. Куда я теперь с красными коленями?» Боль стреляет по всему телу. «Прости, не думал, что ты упадешь. Вроде не страшно же был». Тон гонщика извинительный, немного грустный. Алекс подает руку и приходится на нее опереться, чтобы подняться. В зале включен яркий свет. И вообще сейчас раннее утро, поэтому такая близость с прошлым неуместна и неприятна. Мне было достаточно 2 минут, которые закончились вчера. Переглядываемся. Я думаю о том, чтобы сменить клуб. «Что ты здесь делаешь?» Прозвучало грубо, но я все еще виню Эдера в своих стертых коленях и сломанном настроении. День должен был быть прекрасным. Он странно улыбается. Выглядит выспавшимся, веселым. «Заниматься пришел, и вдруг тебя заметил?» «Раньше я тебя здесь не видела». Потираю поясницу и поджимаю губы. Все мышцы стягивает. «Абонемент в прошлый зал закончился, и мой менеджер посоветовал этот клуб». «Какой хороший менеджер!» С ехидством произношу, ковыляя до лавочки. «Алекс подставил мне локоть, но у нас не такие отношения, чтобы я еще и опиралась о гонщика в такой мелочи». «Злишься?» Спрашивает вновь, будто бы расстроена. Не знаю, что ответить. Шок от встречи прошел, но близость Алекса по-прежнему для меня странная и уже не входит в систему моих координат. Я научилась жить, зная, что наши пути больше не пересекутся. Несмотря на то, что живем в одном городе, возможно, посещаем те же тусовки, и у нас есть общие знакомые, была уверена, что мы самые параллельные из параллельных прямых. Благотворительный вечер стал исключением, где мы поставили красивую финальную точку. Я поблагодарила его, а он отдал свои деньги погибающим морским обитателям. Мы улыбнулись друг другу и разошлись по своим мирам. Все. «Мы можем решить, кто в какой день и время занимается». Алекс присаживается рядом. Его колено слегка задевает повреждённое моё. Шиплю. Его предложение слегка остудило мою злость. И я почувствовала некий стыд. Майами — деревня. Мысля здраво, мы и правда могли встретиться где угодно. А этот клуб хороший, дорогой. И в фитобаре делают зеленый смузи из сельдерея, яблока и ананаса. Помнится, Эдр был помешан на чем-то подобном. «Перестань, мы взрослые люди, и ты предлагаешь детский сад». Откручиваю крышку своей бутылки с водой и отпиваю несколько глотков. Вода не унимает тревоги. Я по-прежнему чувствую себя неуютно рядом со своим прошлым. Администратор приносит мне пакет со льдом, который прикладываю к пояснице. Удар все же был сильным. «А ты давно здесь?» Спрашивает невзначай, пока я сильно сжимаю крошки льда, и они похрустывают под моими пальцами. Поражает, что мы вновь общаемся, как старые знакомые. Он улыбается, я уже тоже. Несколько месяцев. «И что, правда, хорошее место?» Мой менеджер хвалил. Веду бровями, в очередной раз хватаясь за бутылку. Алекс опирается на свое колено и кладет подбородок в раскрытую ладонь. Смотрит на меня задумчиво, когда я пробегаю взглядом по его одежде, волосатым лодыжкам и идеально белым кроссовкам. Зал понемногу начинает наполняться людьми. У нашего разговора появляются свидетели. А я помню, чего мне стоило чтение сплетен после нашего расставания с Эдером. Новостные паблики и желтые прессы взрывались от едких комментариев. Что ж, пора возвращаться к занятиям. Неловко поднимаюсь со скамьи, откинув пакет с растаявшим льдом. «Ты во сколько заканчиваешь?» — суетливо спрашивает, успевая отвернуться. «Могли бы выпить кофе?» Открываю рот и закрываю его от третьего шока за прошедшие 12 часов. «Я перед тобой виноват?» Упирает руки в бока. Мне не перестает казаться, что он волнуется. Вспоминая, каким был Алекс Эдер, я действительно верю, что он чувствует за собой вину. Но, сука, я стала не стопроцентной. «Хорошо», — отвечаю, поведя плечом. Боль в пояснице стихает, но в груди нарастает жар. Колени печет, и уже обдумываю, как буду убирать красноту. Съемка в купальниках, и мои ноги должны быть идеальными. «По-дружески», — добавляет. Хмыкаю. «Разумеется». Закатываю глаза, отвернувшись от Эдера.